Глава 11. Наступил первый по-настоящему погожий весенний день, а на другой день было невозможно сидеть дома. Легкий и прозрачный небосвод висел над землей, как светлый сон. Солнечный свет растекался по всему огромному миру, сверкал и горел повсюду. Мягкий соленый морской воздух смешивался с легким свежим горным ветерком с востока. Тысячи ароматов трав, древесных соков и свежего навоза примешивались к нему. Так радостно и приятно было дышать, и воздух окутывал все тело, как будто погруженное в прохладную ванну. С пригретых солнцем горок и бледнеющих лугов поднимался жаворонок с песней к небу и к солнцу, наполняя голубой небосвод радостью и звенящими трелями, словно от серебряных часиков. Вдоль каменных изгородей и придорожных канав зазеленела свежая трава, зажелтели и засияли новорожденные мать и мачеха и лядвенец, маслянистая водяница расцвела на болотах и у ручейков. Молодые листочки распускались, разрастались и покрывали своим легким цветом зеленеющие рощицы. Восковница, ива и молодой вереск цвели и благоухали на болотах и на полях жарким острым пряным ароматом, а вокруг повсюду резвилась птица. Парами, стайками, серые и коричневые, желтые, пятнистые и белые птицы — радостно скачущие, весело галдящие. Они дрались, клевали друг дружку, стрекотали и хохотали, распаленные любовной страстью, опьяненные солнечным светом. Они сверкали крыльями, белыми грудками, прыгали и скакали от радости и весеннего блаженства. Высоко в небе то и дело пролетали чайки. Одна или две. Сонно взмахивая крыльями, они летели к морю, радостными отрывистыми криками предвещая хорошую погоду. Появлялись дикие утки, иногда гагара, пара цапель, стая диких гусей, благородных птиц из дальних краев, которые спешили, вытягивая длинные жаждущие шеи к северу, к тихим затаенным холмам и озерам, далеко-далеко, куда никто не сможет добраться. Над болотами чибис грохотал резко и отрывисто, и его страстные крики были похожи на звуки скрипки. Там мелькали белые серебряные грудки, с треском хлопали широкие крылья. На одиноких кочках среди вересковой пустоши восседала коричневая ржанка с бархатно-черной грудкой и пела любовную песнь, полную чистых и жалобных звуков флейты. Кулик, красноножка и прочие болотные птахи легко и изящно скакали на красных лапках и звали друг друга. И первый раз в этом году было слышно кукушку в рощице за усадьбой Стурбрекке. На востоке синела горная цепь, свежевымытая и украшенная, будто к празднику. Равнинная земля простиралась вверх и вниз, свежая и теплая, окутанная мягким легким весенним туманом, а за ней, сияющей голубой лентой, разливалось море. И словно вздох пронесся по миру, пришла весна. И теперь мы будем жить еще немного. Будем жить и резвиться, жить и трудиться, долго-долго, пока мы в силах, до самой зимы. Гуннар и Йорина отправились на пастбище, дабы расчистить лужок. Отец уехал в Осё на собрание, и его ждали не раньше позднего вечера. Работалось легко, и день был прекрасный. Дети были в хорошем настроении, так что не узнавали самих себя. Солнце ласкало им спины и щекотало шеи, и весь мир был светлым и теплым. Обычно все вокруг казалось таким ужасным, но сегодня все было замечательно. С лугов и болот подымались запахи, такие приятные и греющие, что дети впадали в легкое сонное забытье. Им было хорошо вместе, и они радостно болтали. Йорина учила Гуннара новому языку. «Да» звалось «Дедева», «Нет» «недевет», «хедевоведеве» было то же самое, что «хове». Гуннар упражнялся, пытался говорить, и вскоре он мог уже составить целое предложение. Так что вскоре они смогут говорить все, что хотят, даже если отец стоит рядом и слушает. Но Йорина испугалась. А вдруг он спросит, о чем они разговаривают? И тогда нехорошо лгать и утверждать, что это просто так. Это правда. Об этом Гуннар не подумал. Он стоял на коленях и ворошил палочкой маленькие камушки. «Вот было бы здорово научиться делаться невидимым», — пожелал он. Йорина работала граблями, собирая мусор и труху в корытце, чтобы потом унести его с собой. «Только подземные жители могут становиться невидимыми», — сказала она. Они принялись болтать о подземных жителях, о которых Гуннар почти ничего не слыхал раньше. Работа потихоньку двигалась. «Почему они могут, а мы нет?» «Да не говори, это было бы здорово. Да и даже полезно иногда. А болотный человек может делаться невидимкой?» «Да он и есть невидимка. Мы видим только его сияние, и то не всегда». «А ты его видела?» «Да. По вечерам, как стемнеет, он часто ходит и блуждает по Хейаландским болотам. Говорят, там зарыт большой клад. Но моя мама в это не верит. Она говорит, что там когда-то убили человека и похоронили на том же месте. Ведь убитые становятся привидениями и бродят до тех пор, пока не отыщется их убийца». Йорина рассказала целую страшную историю. И она, и Гуннар позабыли про работу. Йорина только царапала граблями вокруг себя, а ее маленькие темно-зеленые глаза задумчиво смотрели куда-то, словно в иные миры. Но как бы то ни было, дядя Осмунд сделался после этого таким сонным и странным, что забыл про отче наш. Но не то чтобы он спал. Он лежал, словно в забытии. Когда к нему кто-то вошел, он ясно видел, как отворилась дверь, но не было слышно ни звука. И в дверь вошло что-то высокое, длинное, в белой простыне. Уф! Дядя не испугался. Он ведь не сделал ничего плохого. Он поднялся на постели и посмотрел на привидение. И это на самом деле был не сон. Да, он не мог разглядеть ни глаз, ни лица. Но призрак прошел, скользя над полом без единого шороха, а потом остановился и поманил за собой. Осмунду ничего не оставалось, как отправиться следом. Он понял, что привидение хочет что-то ему показать, и он пошел за ним через кухню, а затем в погреб. И там призрак остановился в дальнем углу и показал на пол. Ничего не сказал, лишь показывал, а потом исчез. Осмунду лишь послышалось, как кто-то вздохнул, и тогда его взял страх, и он дал дёру и с трудом помнил, как оказался в кровати, но утром он обнаружил в руке ранку от гвоздя, на которой сильно наткнулся той ночью, и с тех пор он знает, что в том доме, должно быть, кого-то убили, а труп закопали в погребе, там, куда показывал призрак. Но теперь нам пора за работу, Гуннар. Они немного поработали, молчаливые и полусонные. Чибис порхал и кричал: «Ире, Ире, Тиу, Тиу!» верещала красноножка. Трясогузка скакала вокруг и тонко чирикала. Каменка сидела на каменной ограде и стрекотала, наклоняя голову. Воздух был наполнен свистом и щебетом. Но над всем этим разлеталась радостная песня жаворонка. Вскоре Йорина поведала еще одну историю. Мама рассказывала как-то раз то, что услыхала от старого Виткуна из Рамстада. Однажды туда явилась большая орава цыган, и с ними была старая баба, совсем дряхлая, морщинистая и желтая, как кость. Эта старуха уселась в уголок на стуле и все вздыхала так тяжело. «О, да-да! «О, да-да! Отчего это ты так тяжко вздыхаешь?» — спросила ее хозяйка дома. «О, — отвечала старуха, — тот тяжело вздыхает, кто скоро испустит дух». В тот же вечер табор отправился через пустошь. Никто их не видал, пока они через день не очутились далеко на севере в Веа, что в Сокне. И той старухи с ними уже не было. «Так, может, это она лежит в хайоландских болотах? Но ведь цыгане не могли ее убить. Их бы тогда схватили и наказали, не так ли?» «На цыган никакой управы нет. Дядя Осмунд говорит, что они закапывают стариков живьем, когда те им надоедают. Цыгане, что масоны, они творят, что хотят. Они продались дьяволу, и никто не может их схватить». Послышался крик. Это Серина звала домой к ужину. Они посмотрели друг на друга, и Гуннар побледнел. Так мало они сделали за весь день. Что они ответят, если отец будет спрашивать? Но дома их ждало радостное известие. Отец пока не вернулся, а на лужайке между домом и сеновалом расположилась компания бродяг. «А ведь может случиться, отец и забудет спросить нас, как мы работали», — подумал Гуннар. Эти бродяги уже давно околачивались в усадьбе. Тот, что был невысокого роста, в синей рубахе, с черными, как смоль, растрепанными волосами, длинным коричневато-желтым лицом и странно поблескивавшими глазами, был Томас. Томас цыган, предводитель всей компании. Он сидел и стучал по жестяному ведерку, так что клочки волос на макушке пускались в пляс. Прочие не спеша занимались своим делом. Жена его, Гунхильд, сидела на скамейке прямо напротив Томаса, потягивая глиняную трубку. Рядом с ней на траве уселась молодая веснущатая девка со своим вязанием. Большой чернявый Улов Дидриксен, брат Гунхильд, растянулся во всю длину поперек лужайки и бездельничал. Кучка детей скакала вокруг и веселилась, воя от радости, как волчата. Томас был жестянщиком. Делал гребни для волос, умел плести рыболовные сети и мастерить крючки и зарабатывал своими трудами столько, что вместе с теми деньгами, которые они выпрашивали как милостыню, всему семейству хватало на пропитание, и они могли обходиться без воровства. «И это было замечательно во многих отношениях», — полагал Томас. «Во-первых, лэнсманы нынче были отнюдь не дураки, так что приходилось по-хорошему избегать спанёба». Примечание. Спанёба. Воровство. Цыганский. Конец примечания. Во-вторых, сам Томас был умным и образованным человеком, который вовсе не хотел прослыть вором. Никто не смеет утверждать, будто Томас Фредриксон крал чужое добро, и никто не станет закрывать свой дом перед ним и его семейством, опасаясь за свои серебряные ложки. И его любимый сын Королус Магнус никогда не станет стыдиться своего отца. Если кто-то скажет ему «твой отец бродяга», он лишь гордо подымет голову и ответит совершенно искренне «но мой отец честный человек». Томас был весьма интересным типом. Он прочел все старые добрые умные книжки «Саксона грамматика», «Ольгера датского», «Карла Магнуса» и других, затем «Библию» Ларса Линдерота и «Кнута Спёдервола». Примечание. Саксон грамматик, известный историк Средневековья, автор хроники «Деяния датчан», Ольгер Датский, искаженная Хольгер Датский, персонаж сказаний о Карле Великом, Карл Магнус, имеется в виду сага о Карле Великом XVIII века, Кнут Спёдервол, 1791-1848, проповедник, родом из крестьян Ругалана, основавший в 1820 году партию истово верующих, впоследствии отделившуюся от государственной церкви. Конец примечания. Томас конфирмовался в тюрьме в Кристиансане, показав хорошее знание основ христианской религии. Его даже хотели окрестить, но не осмелились. Впрочем, не исключено, что в младенчестве его уже крестили где-то под Сёдесдалем. В тюрьме им овладела охота к чтению и размышлениям, и с тех пор он много читал и думал, и додумался до многих интересных вещей во время своих долгих странствий. Он был одним из немногих, кто основательно вникал в сочинения пророков, и, возможно, единственным, кто знал, в чем заключается грех против Святого Духа, не решаясь, однако, объявить об этом вслух. В общем, Томас знал много, в особенности такого, что казалось скрытым или загадочным, происхождение подземных жителей и прочих таинственных существ он объяснял словами Писания, первой из книг Моисеевых, глава 2, стих 23, где Адам говорит Еве: «В этот раз ты плоть от плоти моей и кость от кости моей». Примечание. В синодальном переводе: «Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей». Бытие, глава 2, стих 23. Конец примечания. Почему Адам говорит «в этот раз»? Да потому что у него до этого была жена, но она была другого рода племени, и Богу показалось, что между ней и Адамом вот-вот начнутся склоки. И тогда Господь упрятал ее вместе с детьми под землю, и так они жили там сами по себе. Это случилось до грехопадения. А потому нам следует помнить, что подземные жители свободны от грехов. Также они могут делаться невидимыми. Их было на самом деле гораздо больше, чем мы думаем, и не раз они жили бок о бок с людьми. У них тоже были свои церкви и священники, как и у нас, но поскольку они безгрешны, они почитали только Ветхий Завет. Много удивительных и невероятных событий произошло в мире за всю его историю, и они казались еще удивительнее, когда Томас о них рассказывал. Он, впрочем, сомневался, все ли истории о Карле Великом являются правдивыми. Ему казалось, они в чем-то противоречат Божьему промыслу и заповедям, но сам Томас, в конце концов, поверил им. А навели его на эти мысли последние слова в книге про Карла. Звучали они так: «Хотите, верьте, хотите, нет, греха в этом нет никакого. Но если бы что-либо в книге было ложью, так бы никто не написал. Ведь разве тебе не кажется, что ты грешишь, когда веришь в то, чего не было на самом деле?» Так рассуждал Томас Цыган. Он знал, что есть 5 частей света: Европа, Азия, Америка, Египет, Урания или Новая Голландия. Томас даже слышал о том, что Земля якобы круглая, но не верил этому. По его мнению, это противоречило Писанию, а также всякой логике. К тому же о том, что Земля плоская, говорил Кнут Сподервол, а также Лютер, который был в свое время высокообразованным человеком и сведущим во всех чудесах Божьих. Томас хорошо знал, что такое солнечное и лунное затмение, но в то же время он не мог понять, отчего луна растет и убывает. То была одна из величайших тайн, которые недоступны разумению нас, грешных. Одним из ярчайших примеров и доказательств божественной премудрости было то, что стоило кому-либо из нас взглянуть на лунный диск, и там он мог узреть Адама и Еву, а между ними древо познания. Они были отправлены на Луну после смерти, дабы во все времена напоминать людям о грехопадении, ибо всемудрый Господь видел, что сынам рода человеческого полезно иметь перед глазами воспоминания о первородном грехе. Особенно по ночам, когда Адам-прародитель неистовствовал. Но сегодня Томас мучился тяжелыми раздумьями. Все его мысли были о любимом сыне Каролусе Магнусе. Сын унаследовал от родителя множество талантов и высокую гениальность. И он должен стать человеком и покончить с бродяжьей жизнью, ибо нынче для бродяг настали тяжелые времена, и тот, кто смог покончить с этим и начать жить как порядочный человек, лишь чувствовал себя лучше и надежнее. Поначалу Каролус жил у Симона Рамстада и пас скотину. Там он обнаружил такую тягу к чтению и знаниям, что сам пастор Мейер взял его к себе, и мальчик конфирмовался в 13 лет. Священник хотел сделать из него большого человека, но он понимал, что родня может помешать этому, пока он здесь, в Норвегии. Поэтому Мейер решил, что Каролус должен стать миссионером и отправиться в Суруланд. Только он, твердил пастор Мейер и принялся учить его писанию и истории церкви. Но мальчик не выказывал ни терпения, ни упорства в подобных занятиях. Он грезил и мечтал о том, что когда вырастет, станет моряком. Потому Каролус вернулся к Рамстаду, но там он только болтался без толку. Пришлось думать и рассуждать, что с ним делать. И тогда сострадательной Гунхильд пришла в голову замечательная идея. Надо попробовать пристроить его к Эноку Хове. Энок — святой человек. Он не сможет отказать, поскольку старается жить согласно Писанию. А если он будет дурно обращаться с мальчиком, Каролус не из тех, кто даст себя в обиду. А у Энока есть чем поживиться, считала Гунхильд. Ты разве не знаешь, несчастный, что здесь живут маленькие ракли? Так что можно устроить Блави и Локки. Примечание. Ракли — девушки, цыганский, Блави и Локки — сватанье и свадьба, цыганский. Конец примечания. Черт меня дери, если не так. Такой приятный и красивый парень, как Каролус. Уж если твоя бабка заполучила владельца хутора из Вардала, то твой сын может также окрутить дочку хозяина Хове, папаша. Томас Цыган посмеялся, признавая, что его женушка далеко не глупа, и решил, надо попытаться уговорить Энока. Теперь только надо было зайти с нужной стороны, ибо крестьяне бывают более заносчивыми, чем священники, а Энок выглядит посуровей Рамстада. Тут лучше всего было действовать хитростью и показать свою ученость, потому что Энок и сам был умен. И когда он увидит, что цыган так же хорошо смыслит в Писании, как и сам Энок, и более того, ибо Томас, пожалуй, отыщет то, чем можно застать Энока врасплох, и тогда хозяин Хове по-другому станет думать о Томасе и его сородичах, и его представление о Каролусе тоже изменится к лучшему. У Томаса был припасен козырь, которым он собирался ударить напоследок, то, что сказал священник Мейер. С Божьей помощью и с мудрыми советами Эйлерта Сунта можно и для Томаса подыскать дом и землю, если он пожелает. «Может быть, уже скоро и я буду владеть клочком земли», — думал Томас, «если в этом клочке заключается разница между бродягой и человеком в этом мире».